Глава третья. Время пролетело незаметно. Ближе к обеду в поместье приехали и все остальные. Таня сразу же бросилась на шею матери, крепко ту обняв. А потом и ко мне, не забыв при этом поцеловать в щеку. Правда, я почувствовал укол ревности, тянущийся от боярыни, но Сареева постаралась не показывать этого, а молча оттащила дочь в сторонку, что-то ей втолковывая. Видимо, то, что я ей не пара. Я очень на это надеялся, так как скоро женитьба, да и вообще серьезные отношения меня мало интересовали. По крайней мере, не сейчас. Слишком много дел. А чуточку позже к нам заявились и другие незваные, но не менее уважаемые гости. А именно Сваровская во главе с небольшой делегацией охотников. И наша веселая репортерша Лизочка, конечно же, в сопровождении Олежки. «Что здесь произошло?» — сразу же напала на боярыню Сваровская. «Присядь, Нинель», — предложила ей Сареева. «Нам надо серьезно поговорить». Ну а дальше она вкратце рассказала о своих злоключениях. Конечно же, о моей тайне и о своем нынешнем демоническом состоянии боярыня решила умолчать и правильно сделала. А в конце подытожила, что подозревает Арманова, вот только никаких доказательств у нас нет. «Вот как». Глава Академии обвела нас подозрительным взглядом, больше всего впившись в мою скромную тушку. «И вам нечего добавить, а, боярский?» «Боги, госпожа Сваровская!» Я вскинул лапки, показывая, что вообще здесь ни при чем. «Я понятия не имею, что происходит. Да, мы думаем, что тот маг связан с господином Армановым, но не знаем, зачем ему нужен я. Он и без этого, можно сказать, уничтожил меня, раздавил морально». «Да-да, так я и поверила, что знаменитый боярский подавлен», — хмыкнула она. «Но учту», — после чего поднялась из-за стола. «Если у вас все, то мне пора. Однако», — пронзительно посмотрела на боярыню, — «держите меня в курсе всех дел. Я посмотрю, что с этим можно сделать. А пока что», — теперь уже суровый взгляд достался мне, — «не глупите, боярский, не надо лезть на рожон. Усек?» «Как скажете, госпожа Сваровская». Я вскочил со стула и отдал честь, отчего женщина лишь отмахнулась, но настроение у нее определенно улучшилось. А когда они удалились, на нас напала уже Лизочка. «Да ладно, давайте рассказывайте, что было на самом деле?» Выпалила она на одном дыхании с горящими от азарта глазами. Мы с боярыней переглянулись и одновременно прыснули со смеху. «Что?» — непонимающе протянула репортерша. «Что я не так сказала?» «Да все!» — хохотнула Сареева. «С чего ты взяла, что мы что-то скрыли от начальницы охотников?» «Ну...» — Лизочка вытянула губки. «Не знаю, может, боитесь что-то афишировать?» «Мы практически обвинили в этом одного из самых влиятельных людей города», — хмыкнул я. «Только за эти слова нас могут распять. Зачем же еще что-то скрывать, когда Сваровская — важная особа, которая способна нам помочь?» «А вы уверены, что она на нашей стороне?» — прищурилась репортерша. «Так же, как и в тебе», — просто ответил я. «Ты мне не доверяешь?» — она сделала вид, что обиделась. «Я никому не доверяю», — пожал плечами. «Наверное, поэтому я все еще жив и выбрался из всех подземелий, в каких побывал». «Ладно, ладно», — остановил нас Федор. «Не будем сейчас разбрасываться подозрениями. Нам надо понять, как действовать дальше». «Ну вы же не поедете к Арманову еще раз?» — усмехнулась Лиза, за что получила сердитый взгляд помощника боярыни. «Не переживай по этому поводу», — сухо процедил он. «Кстати», — она неожиданно хлопнула в ладоши, отчего мы все вздрогнули. «Совсем забыла сказать. Арманов же завтра собирает в Центральном парке какую-то пресс-конференцию». «И в честь какого события?» — уточнила Сареева. «Не знаю», — репортерша пожала плечами. «Он не сказал, просто заявил, что собирается выступить перед народом с важным заявлением. Сама понимаешь, после того, что с вами произошло, не думаю, что Арманов будет говорить о птичках и скамейках». «Считаешь, что он каким-то образом коснется наших проблем?» — спросил я. «Но тогда ему придется отвечать и за свои действия, а там можно выплыть не в то русло». «Я не знаю, Максим, честно», — стушевалась Лиза. «Просто доношу до вас, что завтра будет что-то важное, и мне кажется, что вы должны там присутствовать». «И тогда нас быстро повяжут прямо у всех на глазах», — хмыкнул Федор. «Это вряд ли», — покачал я головой. «Арманов не такой дурак, чтобы воевать на людях. Мы ведь тоже не лыком шиты, и он это знает». «Ладно», — протянула боярыня и выразительно посмотрела на нас. «Тогда мы там будем. Взглянем, как он будет крутиться на сцене. Вряд ли наши довольные лица поддержат Арманова». «Решено», — согласился я. «А сейчас», — повернулся к дворецкому, — «нам надо прокатиться по городу». «Как скажете, господин боярский», — кивнул тот. Весь оставшийся день мы провели в поездках по моим точкам. Пришлось все облазить от и до, чтобы удостовериться в безопасности. Мало ли что еще могли придумать эти ублюдки. Девчонки, ну как девчонки, вы же помните тех поварих, в общем, неважно. Сразу сказали, что у них все идеально, и вроде бы не врали. Мужики с монтажки тоже не особо паниковали. Точнее, вообще не нервничали. И это меня несколько успокоило, хотя расслабляться я не собирался. Слишком много дел впереди. «Как себя чувствуете, господин боярский?» — поинтересовался Константин, когда мы ехали обратно. «Вижу, вы напряжены». «А как иначе?» — хмыкнул в ответ я. «У нас такие проблемы вырисовываются, что ни одна суккуба с ними не сравнится». «А вот сейчас обидно было». Впервые за день подала голос Пафи. «Ты ведь еще не знаешь, чем занимаются остальные мои сестрицы». «Тоже верно», — кивнула я в пустоту. «Константин ведь так и не видел мою красотку, так что лучше сейчас его не пугать». «Но борьба с Армановым будет тяжелой, в этом я почему-то уверен». «Не забывай, что с ним еще и мой братец». «Именно об этом я и толкую. К тому же еще какую-то артару приплели». И что-то мне подсказывает, что эта красотка будет сильнее всех остальных. «Тогда не вешаем нос и качаемся дальше». «Как скажешь, дорогая». «О, это так мило. Может, дома мы сможем втроем с боярыней?» Но ее прервал голос Константина. «Господин!» — позвал он меня. «С вами все в порядке? А то вы вновь погрузились в самого себя». «Да, все под контролем», — пробормотал я. «Просто задумался, сам понимаешь, новости не особо приятные». «Так вроде бы там все хорошо». Он махнул рукой в сторону мастерской и столовой. «Там-то хорошо», — согласился я. «А у нас как? Арманов завтра что-то планирует, а мы даже понятия не имеем, что именно. Уверен, нас ждет какая-то подстава». «Не смею сомневаться в вашей интуиции», — произнес Константин, повернув за угол. «Однако же, от тебя замечу, что чем больше вы переживаете, тем проще будет вас вывести на эмоции». «Тоже верно», — вздохнул я. «Но что поделать, если у Арманова огромный опыт в этом?» «А вот здесь, на пустыре, мы выкопаем небольшой котлован для озера», — продолжал я, указывая карандашом на нужные объекты. «Перед нами на столе лежал план, который мы подготовили вместе с Константином. И теперь по приезду в поместье боярыни я решился все ей рассказать и показать. Парк с деревцами и живая изгородь, такая, чтобы вообще никто тебя не видел, а ты ни на кого не обращал внимания». «Амбициозно», — оценила идею Сареева. «Но зачем тебе гостиница там? Райончик так себе». «Это пока», — хитро улыбнулся я. «Именно поэтому необходимо сейчас в него вложиться, так как ничего стоящего там нет. Дешевле же выйдет, верно?» «Верно», — кивнула она, скрестив руки на груди. «Не устаю тебе удивляться, боярский. Откуда столько энергии и рвения?» «Ну, там все сложно», — уклончиво ответил я. «Так что, госпожа Сареева, возьметесь за мой проект?» «Даже не знаю». Она приложила пальчик к губам. «Все это сложно. Ты же понимаешь, что придется задействовать определенные связи. Да и вложения тоже сами себя не перекроют». «Думаю, мы договоримся», — прищурился я, понимая, к чему она клонит. Так у нас все-таки будет тройничок?» Тут же заинтересовалась Пафи. Но я решил оставить ее вопрос без ответа. «Хорошо», — тут же согласилась боярыня. «И когда ты хочешь начать?» «Если получится, то вчера», — усмехнулся я. «Издеваешься», — женщина нахмурилась. «Максим, так просто это не делается». «Понимаю», — кивнул в ответ. «Но ведь у нас есть определенные связи, которые можно задействовать», — с иронией протянул я. «Вложения, которые я готов отдать, из своего кармана. Люди, что желают поработать ручками, так ведь?» «Так», — прошипела боярыня, понимая, что я загнал ее в угол. «И все же машина времени у меня в гараже не стоит». «А она и не нужна». Я пожал плечами. «Достаточно просто найти тех самых человечков, которые у вас в долгу, и попросить их оформить все документы задним числом». На миг Сареева прожгла меня пылким взглядом, но потом собралась с мыслями и улыбнулась. «Молодец, понимаешь, что и как работает». Она постучала пальчиками по столешнице. «Допустим, я найду таковых. А что дальше? У тебя есть какой-то план, кроме этого чертежа?» «Конечно», — ухмыльнулся я и посмотрел на Жанну. «Вот, к примеру, наш будущий главный бухгалтер». «Что?» — встрепенулась моя опекунша и выпучила на меня глаза. «Максим, да как ты вообще до этого додумался?» «А что такого?» — продолжал с улыбкой я. «Разве вы, Жанна Аркадьевна, хотите всю жизнь провести на ниточках Арманова и следить за немощными? Не думаю, что это предел столь статной женщины, как вы». От моих слов Константин хрюкнул от смеха. За это я наградил его суровым взором. И тот сразу же собрался. Жанна также бросила на него ледяной взгляд, а потом повернулась ко мне. «Собственно, почему бы и нет?» — согласилась она. «Я свое уже отработала. Думаю, пора переходить в высшую лигу». «Рад это слышать, Жанна Аркадьевна», — произнес я. Но она так и не призналась, что работает на Арманова, — заметила моя суккуба. «Да, но мы ее задобрили, и теперь она может работать двойным агентом. Как тебе такая идея?» «О, мой мальчик растет на глазах». «Ну что ты, дорогая, это всего лишь цветочки». «Вот и договорились», — Сареева хлопнула в ладоши. «А теперь пора расходиться. Завтра нас ждет увлекательная поездка на не менее великолепную пресс-конференцию самого боярина Арманова». «Если б я не умел улавливать тонкий сарказм, то решил бы, что вы им восхищаетесь», — усмехнулся я, закручивая в трубочку план. «Впрочем, может, я прав?» «Издеваешься?» — тут же вспыхнула боярыня. «А вот ваше чувство юмора все-таки не дотягивает до моего».